Глава 44. Ворота не выдержали. Заряд огнемета ударил в творение древнего зодчего, и одна створка отпала. Взрыв и грохот падающих ворот, разумеется, предупредили эльфов о моем появлении. Но я понимал, что скрываться в городе не смогу, и сделал ставку на силовой вариант развития событий. Поэтому действовал без сомнений. И если бы не потребность подкрепиться до квартала, в котором прятались повелители подземного мира, добрался бы быстро. Один бросок, и я на месте. Однако, как говорится, голод не тетка, и пришлось задержаться. За воротами столпились скоу. В них заложена программа, если где-то неполадки, пожар или потоп, сразу бежать в опасную зону, чтобы устранить проблему. Вот они и стянулись к месту взрыва. А тут я, злой, голодный, схватил ближайшего мутанта, прижал хрупкое тело к стене дома, разорвал ему горло и начал насыщаться. Скоу не имеют разума, а только программу. Следовательно, они не знают страха. Для них нет разницы, кто противник, мятежный собрат, который обрел разум и решил сопротивляться творцам, или монстр вроде меня. И пока я выпивал душу жертвы, они набросились на меня со спины. Мутантов было не меньше полусотни, однако что они могли сделать со мной без оружия? Ничего. Их крохотные ручки и ножки колотили меня по спине, а я этого не чувствовал. Останься человеком, тогда расклад иной. Они могли задавить меня толпой, но это уже в прошлом, и в данный момент меня прикрывала прочнейшая чешуя. Поглотив душу Скоу или то, что вместо нее, я повернулся в сторону нападающих. Не придумывая ничего нового, схватил мутанта, который повис на плече, и стал расчищать проход. Ноги Скоу удобно легли в правую лапу, а сил у меня прибавилось, он стал моей дубиной, и я бил в полную силу. Взмах в одну сторону, 4 Скоу летят налево, взмах в другую, 3 полетели направо. Спустя полминуты я расчистил дорогу, оставил за спиной мертвецов и коллег, а затем пошел по пустой улице. Эльфы, конечно, следили за мной через городские системы наблюдения, и я ждал, что вот-вот возникнет голограмма Лус и Иркая. Эта трусливая сволочь, которая не желала выполнять наш договор, должна появиться, и я не ошибся. «Остановись, безумец!» По кварталу прокатился усиленный скрытыми динамиками разъяренный рев эльфа, и на стене дома я увидел образ куратора. «Привет, Лус и Иркай!» Я поприветствовал его взмахом руки. «Как и обещал, иду к тебе в гости. Ты ждешь меня, древняя развалина?» «Как ты добрался до нашего города? Как нашел дорогу?» Эльф заилозил и посмотрел в сторону, словно рядом с ним находился еще кто-то. «Неважно. Ты умрешь, ворон. Понимаешь это?» «Хочешь, верь или нет, но мне плевать. Для меня все просто. Либо вы со мной расплачиваетесь, на крайний случай предлагаете равнозначную награду плюс неустойку, либо вас и тебя, в частности, ожидают серьезные проблемы. Мы не можем тебе помочь. Врешь!» «Последнее предупреждение. Уходи и будешь жить». «Разве это жизнь?» Я потряс покрытыми чешуей руками. «Жди, я уже неподалеку». Образ Лус и Иркая за спиной продолжал угрожать и уговаривать. Я не обращал на это внимания и посматривал по сторонам. Эльфы могли задействовать ловушки, и вскоре я столкнулся с первой. «Опасность», — прошептало шестое чувство. Взгляд скользнул по улице, и я заметил, что одно здание слегка накренилось. С ним что-то не так, лучше обойти. Я вломился в дом напротив, просто вышиб ногой дверь и пошел по комнатам. Из одной в другую. Где не было прохода, там прошибал непрочные декоративные стены плечом. Таким образом, обогнул опасное место, оглянулся и увидел, что одна из стен подозрительного здания рухнула на улицу. «Пока все просто», — я усмехнулся. «Интересно, что дальше?» Чутье работало на полную мощность и сбоев не давало. Пока я шел через квартал Сим-Тарей, миновал еще 9 ловушек. 3 ямы под дорожным покрытием, 2 стрелковых механизма, 3 падающих плиты и 1 заваливающуюся стену. За Сим-Тареем квартал гетто. Там было сложнее и одновременно с этим веселее, так как против меня выставили Скоу и немногочисленных наемников, которые еще оставались в подчинении эльфов. Слева. Предупредило чутье, и я метнулся в сторону. Раздался выстрел и просвистела пуля. Она ударила в мощный каменный постамент на перекрестке двух улиц и отломила от него солидный кусок. А если бы вместо камня пуля встретилась с моей головой? Ничего хорошего точно бы не произошло. Стрелок затаился. Он ждал удобного момента, когда я окажусь на открытом пространстве. А чтобы я не стоял на месте, навстречу хлынула толпа Скоу. Масса тел двинулась по улице. Мутантов было несколько сотен, и что характерно, они уже вооружились. В руках у Скоу я заметил обрезки металлических труб и арматуру. Еще несколько секунд, и я столкнусь с живой волной, которая просто вытолкнет меня под выстрелы снайпера и других стрелков. Снова я вломился в пустое здание и начал обход. Бежал по пустым помещениям и, где имелась возможность, устраивал завалы. То дверной косяк выбью, то кусок стены. Все это бросал в узких местах, чтобы задержать Скоу, и продолжал движение. Проломился через два здания. Мутанты немного отстали, и я вышел к позиции наемников. «Внимание!» – я услышал знакомый голос и опознал Лавра. «Монстр рядом! Не прозевайте его! К бою!» Люди находились в соседнем помещении, и в каждом столько энергии, сколько нет в 10 Скоу. «Жрать!» – потребовал организм. «Обойдешься!» – ответил ему разум. «Я не каннибал!» «Ты не человек! Человек! Пожалеешь! Плевать!» Наемники меня ждали, и это были опытные воины, 7 крепких и хорошо подготовленных профессионалов, однако я был сильнее и быстрее. Ударив стену плечом, я пробил проход, вломился в просторный зал с многочисленными выходами на улицу и столкнулся с Лавром. «Он здесь!» Инструктор наемников и по совместительству командир сводного отряда не договорил. Мой кулак соприкоснулся с его головой, и череп не выдержал. «Гадом буду, честное слово, не хотел его убивать, просто так вышло. Я не рассчитал силу и убил Лавра». Тело мертвеца отлетело в сторону, и я прыгнул на следующего наемника. Он только вскидывал оружие, а я уже был рядом, провел прямой удар ногой и проломил ему грудь. Со следующим схлестнулся у окна. Это был снайпер с мощной американской винтовкой. Стрелок попытался закрыться стволом, но против меня такая защита не выстояла. Я выбросил его в окно, и он, пролетев через улицу, впечатался в противоположную стену. Что касательно остальных наемников, они оказались умнее своих товарищей. Никто из них не пытался оказать сопротивление и не хотел становиться героем. Они просто бросили оружие и подняли руки. «Мы тебе не враги», – стараясь сохранять спокойствие, сказал один из них. «Тогда валите отсюда и не попадайтесь мне на глаза», – прорычал я. Наемник вздрогнул, а затем махнул рукой. После чего, бросив автоматы, бойцы быстро ушли, а в помещение, преодолев завалы, стали проникать мутанты. Опять бег по зданиям и обрушение стен. Я проходил древние строения насквозь и только иногда выбирался на улицу. Вперед и вперед, никаких эмоций, только цель. Я был спокоен и сосредоточен, приближался к кварталу высших и знал, что у меня все получится. Непрошибаемая уверенность, скорость и наглость – вот мои главные козыри, и я их использовал. Слишком давно, а может быть никогда до сего дня, эльфы не сталкивались с врагом в своем городе. Расслабились, понаделали ловушек, но половина из них давно не работает. Обзавели системами слежения на улицах и площадях, а в пустых домах их нет. Дошло до дела, а воинов всего горстка. Да рабы, которые могли меня затоптать толпой. Но сначала нужно догнать цель, а я бегал гораздо быстрее, чем они. Вот такие расклады. Остановился я только один раз. Оказался в темноте с зеркалами и смог разглядеть себя во всех подробностях. Ну что сказать, монстр как монстр. Обычное чудище с внешностью рептилоида. Морда змеиное, тело в чешуе. Плечи стали шире, а руки длиннее. От человека остались только глаза. Они были такими же, как и прежде. А еще радовало, что отсутствовал хвост. Хотя еще не вечер. Первый этап мутации позади, но тело, как я заметил, продолжало меняться. И что будет дальше, можно лишь догадываться. Процесс я не контролировал, и если злая сущность во мне решит, что носителю необходимы рога или хвост, они вырастут. «Мама! Мама!» – прошептал я, глядя на себя в зеркало. «Роди меня обратно!» Впрочем, вертеться возле зеркала времени не было. Преследователи рядом, и я продолжил бег к цели. Чем ближе к кварталу высших, тем больше ловушек. Но везение, помноженное на великолепное чутье, нюх, зрение и слух, выручало меня, и вскоре я уперся в серую покатую стену. Это был купол, который защищал жилище эльфов. И тут два варианта. Первый. Ломиться в ворота, рядом с которыми огромное количество ловушек и десятки стрелковых механизмов. А второй, подорвать купол в стороне. Понятное дело, я выбрал вариант номер два. На скорую руку смастерил бомбу, закинул взрывчатку в ведро и осторожно вставил в брусок тротила детонатор КД-8А с уже обжатым запальным шнуром. Работа тонкая. Чуть сильнее сожмешь капсюль-детонатор, чем это необходимо, и он может пальцы оторвать. А у меня вместо плоскогубцев когти. Неудобно, но я справился. После чего загнал ведро в щель между домом и куполом, поджег запальный шнур и отбежал как можно дальше. 1,5 кило тротила в закрытом пространстве рванут так, что никому мало не покажется. Поэтому я отбежал 200 метров, оставил между собой и местом взрыва 3 здания. Затем выскочил на небольшую площадь с давно не работающим фонтаном и врезался в толпу скоу. Они сомкнулись вокруг меня и попытались прикончить. Храбрые безмозглые мутанты колотили мое тело обрезками труб и кололи арматуры, а я отбивался. Правда, недолго, всего несколько секунд. Пещера вздрогнула, и опора ушла из-под ног. Все скоу рядом со мной попадали, а я рухнул сверху и, кажется, пару-тройку раздавил. К счастью, с потолка ничего не обвалилось, свод пещеры устоял, и пока мутанты не облепили меня, я вскочил и помчался к куполу. Чтобы проломить защитный купол квартала высших, тротила хватило. Дыра получилась приличная, а я прошел свободно. Следуя вдоль купола, выбрался из пыльного облака, смог осмотреться и обнаружил, что нахожусь в райском саду, как его описывали сочинители библейских историй. Вместо старого полуразрушенного подземного города зеленая трава, цветущие весенние цветы и деревья, огромный, насколько хватало взгляда, парк. Неподалеку скала и 4-метровый водопад, а рядом мраморные скамейки и беседка в античном стиле. Под сводами пещеры яркие лампы, которые заменяли солнце, а в глубине райского сада, увитые плющом, красивые башенки. Наемников из Коу не видно, за мной никто не последовал, эльфов тоже не замечаю, однако они здесь. Я чуял их присутствие, а иногда перед внутренним взором проскальзывали видения. Хозяева подземного мира неподалеку, они в башнях, сидели возле мониторов, смотрели на меня и дрожали от страха. Понимая это, я повернулся к ближайшей системе наблюдения, которая была замаскирована под настенную мозаику, и сказал: «Я уже рядом».